Глава третья. Какой-то инфернальный мир. Материк. Тело мертвого архангела. Сейчас. «Нужно уходить отсюда», — произнес я, глядя на подошедших ко мне и удивленно смотрящих на мертвое тело архангела магов. Их поразил даже не сам труп вестника, а то, что я его достаточно рутинно обыскиваю, собирая оружие и прочие трофеи, всякие полезные вещи. Ведь никогда не знаешь, что и где тебе может пригодиться. Особенно если говорить о столь странном мире. «Почему?» — спросила вторая девушка, обращаясь ко мне. «Если они не получат какого-то ответа от этих...» Не очень тактично попинал я тело перед собой. «То, скорее всего, пошлют следующих. И желательно нам на тот момент находиться как можно дальше отсюда». «Так давайте воспользуемся кораблем», — предложил Кар, буквально несколько мгновений назад пришедший в себя. «Нужно только забраться обратно». Я прикинул. Такая возможность была, если воспользоваться скалами, возле которых он завис, а потом закинуть на него веревку. Однако было одно такое огромное «но». «Вы уверены, что нас по нему не найдут и не выследят?» — спросил я у пожилого эльфа. Этот вопрос заставил задуматься мага. «Не уверен», — честно ответил он. «Никто не говорил, что у вестников или повелителей есть или нет таких возможностей, но...» Посмотрел он наверх. Они каким-то образом умеют блокировать острова и контролировать различные маршруты, которые капитаны используют для полетов между ними. «Вот и я о том же», — кивнул я и показал в сторону материка. «Лучше нам идти пешком». Потом оглянулся на еле стоящую на ногах подругу Тереи, прихрамывающего орка и полулежащего Кара. «Только надо что-то сделать с вами. Вы можете их полечить?» — спросил я у магов. «Меня хватит на пару плетений среднее исцеление», — ответила Терея. «Другие маги сказали, что их должно хватить на 2-3 малых исцеления, но перед этим им все равно требуется немного отдохнуть, чтобы суметь воспользоваться магией». «А сейчас ты сможешь воспроизвести плетение?» — обратился я к девушке. «Да», — кивнула эльфийка. «Я восстанавливаюсь достаточно быстро». «Хорошо», — проговорил я, посмотрев на нее, а потом перевел взгляд на ее подругу. «Чтобы поднять...» Я хотел сказать просто ее, но девушка заметила мою заминку и представила свою подругу. «Кила. Ее зовут Кила». «Хорошо», — повторил я. «Так вот, чтобы поднять Килу на ноги, одного плетения будет достаточно или нет?» Тарея смотрела подругу и кивнула. «Да, вполне. А для остальных?» «Им хватит и малого исцеления», — посмотрев на орка и своего учителя, произнесла магиня. «Моему отцу, Паргу и мне самой достаточно и простого плетения для восстановления сил. Ты потянешь?» — поглядел я на нее. «Чего?» — удивилась вторая. «Ну, я спрашиваю, ты сможешь воспроизвести сама все эти плетения?» Я кивнул на остальных. «У них-то, как я понимаю, пока на это сил нет?» «Да», — уверенно кивнула эльфийка. «Тогда делай, и будем уходить отсюда». И я с грустью посмотрел на зависший недалеко от нас корабль. «Будь моя воля, я устроил бы там ловушку нашим преследователям. А они наверняка захотят его проверить. Но как туда залезть под благовидным предлогом? Кстати, предлог-то у меня есть и неплохой», — посмотрел я на всего 3 собранных рюкзака и понял, что можно предложить, вернее, о чем можно узнать. Повернувшись к бывшему капитану, спросил у него, показывая на корабль. «Там остался какой-то провиант или еще что-то полезное нам в дорогу в столь опасной местности?» «Типа оружия или магических амулетов?» Кар немного подумал и ответил. «Да, в трюме есть провиант, но его немного. Он был заготовлен на крайний случай, если где-то придется переждать пару дней шторм. Еще в капитанском кубрике был оружейный сейф». «А что?» «Да», — махнул я рукой. «Пока у нас есть время, надо бы все это собрать. Хотя...» Вдруг вспомнил я последнюю оговорку старика. «Плохо», — пробормотал я. «До последнего, скорее всего, мне не добраться. Да я и не уверен, что там вообще что-то осталось». «Почему?» — удивился эльф. «Рубку практически сразу, как только вестники появились на борту, они разрушили». «А, это...» — усмехнулся пожилой маг. «Тогда все в порядке. Настоящий кубрик находится в корпусе корабля, а туда можно попасть еще и из трюма». Он приумолк, а потом добавил. «Правда, придется изрядно поползать. Но как раз там и находится сейф с оружием и амулетами. И маг подробно описал мне, как добраться до кубрика через трюм, а также рассказал, где и что там лежит. Ну и главное, объяснил, как можно обезвредить все ловушки, защищающие хранилище с оружием. И что интересно, сделать это мог даже такой вот ненаделенный магическими способностями субъект, каким выглядел я в их глазах. «И зачем было все так усложнять?» — спросил я у него. «Мало ли что в жизни пригодится», — пожал плечами пожилой маг. «Понял», — кивнул я и вытащил из своей сумки пару клинков, ранее принадлежавших архангелам, кстати, оба из адамантита. Это так, на всякий случай, чтобы было чем встретить нежданных гостей. Посмотрев на остальных, я вытащил еще несколько необычных клинков, уже даже не помню, откуда они у меня. По-моему, остались после боя с перевертышами. Тоже адамантит. Мифрил, конечно, полезнее для боя с темными сущностями, но сами маги им вряд ли смогли бы работать, ведь и они темные. Так что пусть будет адамантит. «Неплохое оружие», — посмотрел Парк на переданные им мечи. «Но не на те, что принадлежали архангелам, их-то они, похоже, уже видели, а на те, что я передал им потом». «Откуда оно у тебя? Я что-то не знаю такого мастера», — показал он рукояти мечей, на которых оказались одинаковые гербы. А вот Металлова нисколько не удивил. «Значит, тут он вполне обыденное явление». «Не знаю», — ответил я. «Приобрел по случаю». «Ну-ну», — хмыкнул он. Я же, поняв, что никаких вопросов ко мне больше не будет, начал собираться. «Я вам спущу все на веревке». Я указал место, откуда они смогли бы достать до веревки. «Ждите там». Кар кивнул. Убедившись, что ничего не забыл, я направился к подножию скал. Необходимо было забраться на один из выступов и уже с него закинуть кошку на борт корабля. «Он что, двужильный?» Изумленно глядя в спину удаляющегося от них человека, спросил Корнес. «Честно говоря, я и сам удивлен», — проговорил Кар. «Люди никогда не были особо выносливы или сильной расой. Но по нашему непонятному знакомому этого вовсе не скажешь». «Да», — согласился отец Тарея. «К тому же он еще и абсолютно непробиваемый. Ведет себя, будто ничего не произошло, словно и не сражался буквально полчаса назад с несколькими вестниками». На пару секунд он замолчал. «Не знаю, как вам, но нам с Паргом, с того места, где мы стояли, было прекрасно видно, насколько самоубийственный прыжок он совершил. Ведь даже ни мгновения не сомневался». Второй эльф кивнул, подтверждая слова Корнеса. «Как только вестник нас заметил и спикировал в сторону Тереи, — сказал Парк, — этот парень буквально через секунду вскочил на борт и сиганул с корабля. Посмотрев на уже почти растворившуюся во тьме фигуру человека, добавил, будто он знал, где вестник окажется в нужный момент и что Терея сможет задержать его своим щитом. Кар задумчиво перевел взгляд с одного на другого». «Вот вы и дошли до самого главного», — тихо произнес он, — «будто знал». Его пронзительный взгляд прошелся по лицам всех магов. «Ведь и про этот континент он тоже знал», — медленно и раздельно проговорил он. «Знал», — шепотом повторил за ним Терея и посмотрел в сторону корабля, где как раз над его бортом промелькнул темный силуэт. «Все, он на борту. Пойдемте к тому месту, где он просил нас быть. Я сейчас наложу на вас исцеляющее плетение, и выдвигаемся». Никто возражать девушке не стал. Пока Тарея работала, ее не покидало чувство, что они что-то упустили. И только наложив плетение восстановления сил на саму себя, она поняла, что ее смущало. Главным было то, что он полез на корабль за провиантом и оружием. Только вот оружие-то у него и так было. А провизии, как сказал Кар, на судне не так и много. Так зачем на самом деле этому парню, имени которого они до сих пор не знали, нужно было попасть на корабль? Еще. Человек ни разу не попросил о помощи для себя. Почему? Ведь достаться ему во время сражения с вестниками должно было не меньше, чем им, если не больше. Корабль. Некоторое время спустя. «Так, вижу, они внизу. Провизию спустил. Ее и правда оказалось немного. Всего пара каких-то небольших ящиков и один бочонок воды. Но Кар утверждал, что в сейфе есть амулет, который способен обеззараживать любую воду. Главное — найти ее на материке, а в том, что она там есть, я не сомневался. Судя по карте, ближайшая речка недалеко, буквально в паре десятков километров на север. Ладно, теперь сейф. С ним пришлось повозиться, но зато это того стоило. Там и правда было несколько любопытных амулетов, чью структуру анализатор скопировал, пока я перекладывал их в найденную тут же, в сейфе, сумку путешественника. Вот и еще одна вещь, ради которой стоило сюда забраться. Не знаю, кто был ее создателем, но она уж точно гораздо более вместительна, чем, казалось бы, моя безразмерная котомка. Из-за ее основы взяли какой-то непонятный материал, похожий на кольчужную сетку. Но, что самое интересное, подобную структуру, что была внедрена в эту сумку, только на основе совершенно иного типа энергии, я уже видел, и называлась она, судя по приклеенной к тому артефакту табличке, «пространственный карман». Вот получается, что в этой сумке тоже используется нечто подобное. Отсюда следует три вывода. Один — это тот, что тот самый артефакт из мира Карая и эту сумку, возможно, изготовили одни и те же существа, структуры-то в них вложены одинаковые. Но отсюда закономерно следует следующее предположение. Это предтечи, а точно не древние, их-то сумку я уже хорошо изучил, и работали они, судя по всему, с совершенно различными типами энергии. Ну и последнее. А не одни и те же ли это предтечи подготовили тех, кто оказался в этом мире, для проживания в нем? Или этот артефакт лишь случайно попал в этот мир? Непонятно. Ну да ладно, разберусь с этим потом, однако сумку я никому отдавать не собирался. В хозяйство кулака и пулемет не помеха, а две подобные сумочки гораздо лучше, чем одна. Тем более Икар мне о ней ничего не говорил. Так что я с чистой совестью повесил ее на бок, но не прошло и пары мгновений, как я удивленно замер. Сумка плотно обхватила мою талию и растеклась вдоль пояса, оплетая как мою вторую сумку, так и ножны с оружием. Регистрирую подключение внешнего носителя неизвестного типа управляющего ментального модуля, доложил анализатор. И еще через мгновение. Получен запрос на подключение новых функций управления. Произвести активацию. Это было что-то новенькое. Но, коли ж начал пробовать, то деваться некуда. Тем более никакой особой угрозы от активировавшегося артефакта, которым являлась сумка, я не ощущал. «Выполняй!» — мысленно отдал я команду анализатору. Пришлось немного подождать. Очень необычно было ощущать, как по моему телу пробегают какие-то непонятные мурашки. Чувствовалось покалывание и небольшая щекотка. Активация артефакта проведена успешно. Внедрение основных управляющих компонентов выполнено на 70%. Доложил мой виртуальный компьютер. Однако я что-то совершенно не помню ни одного слова о том, что должно было произойти какое-то внедрение управляющих компонентов. Стоп. И я резко смотрю на пояс, где и должна была висеть эта небольшая походная сумка. Только ее там не было. Черт. Это и не сумка вовсе. Это был полноценный артефакт, просто выполненный в ее форме. И он исчез. Внезапно прекратилась щекотка и легкое покалывание кожи. Внедрение управляющих компонентов выполнено на 100%. Перевести их в рабочий режим? Ну да. Коль начал падать с сотого этажа, то на первом уже вряд ли получится остановиться. «Переводи уж», — буркнул я анализатору. И не поверил своим глазам, так как продолжал смотреть на свой пояс. Моя котомка исчезла. Пропал и весь мой обвес, что был накинут на меня. Ножны с клинками, ножи и прочее. Зато в моем сознании появилась маленькая такая фигурка человечка, на которой и появились все исчезнувшие предметы. Хм, интересно. Как это работает, долго думать не было необходимости, а потому я сосредоточился на своей старой сумке. И мгновенно она появилась в том месте, где только что находилась. Пока я пробовал с разным своим имуществом, мне пришел новый запрос от анализатора. Произвести полную инвентаризацию переданных в хранилище предметов. «Выполняй», — согласился я. И чтобы не очень выделяться, вернул обратно оба меча, кинжалы, метательные ножи. А все остальное оставил в этом необычном хранилище. Все, пора спускаться. А то я что-то с этим пространственным карманом немного дольше задержался, чем собирался. И через несколько минут, нагруженный сумкой и амулетами из сейфа Каара, выбрался на палубу корабля. Ну а теперь сюрприз нашим неведомым преследователям. Так, рисковать я не стал. Во-первых, в корабле не должны были заметить скопление энергии, а потому активироваться и начать усиленно стягивать сюда силу ловушка должна была только с появлением здесь кого-то из вестников или повелителей. Чем они отличны от остальных местных жителей?» «Все верно. Наличием дополнительных типов энергии. В вестниках — это жизнь и воздух, а в пожирателях сущности — это жизнь и огонь. Вот именно на появление тут подобных комбинаций энергии я и завязал триггер, который заставит начать работать установленную мной ловушку. Ну а с плетением пришлось немного помудрить. Убить как тех, так и других можно было, лишь выкачав энергию. Однако меня мучил вопрос, куда закачать столь большой ее объем. Этого я не знал. Да и успеют они вырваться из ловушки за то время, пока она будет их опустошать. Так что этот вариант мне не подходит. Думаем дальше. Я повернулся в сторону виднеющейся темной поверхности океана, и она натолкнула меня на следующую мысль. Ведь тот первый архангел, с которым я столкнулся, скопытился, как только попал в его воды. Значит, он для них опасен. По крайней мере, для вестников. Это и нужно использовать. Так, дальше я начал перебирать в своей памяти подходящие плетения. Что у меня есть? Паралич. Он заставит замереть архангелов или пожирателей, если они ступят на судно. Но нужно, чтобы он начал работать не сразу, а постепенно, дав приземлиться на него как можно большему количеству этих существ. Хотя повелителей тут может и не оказаться, они-то летать не могут. Но и на них я на всякий случай стал настраивать ловушку. Но паралич их надолго не задержит, правда, море недалеко. Нужно корабль каким-то способом переместить туда. Как им управлять-то, я не знаю. И поглядел вдоль кормы судна. Хотя вообще-то мне это и не надо, подумал я. Достаточно дать кораблю неплохого пинка под нужным углом, чтобы его полет закончился как раз в океане. Быстро просчитываю необходимый градус и вектор полета. Все бы хорошо, но полетом управлять могут лишь энергии воздуха. Даже в этом мире это правило не смогли обойти вестники. Кстати, мне же и нужна эта энергия. Или энергия огня. Ведь кораблю необходимо придать лишь ускорение, задав ему направление. А с этим прекрасно справится и реактивная струя, будь то воздух или огонь. И как раз оба этих элемента или один из них здесь и появится. Нахожу нужные плетения. Все, связка готова. Паралич заставит замереть тех, кто сюда прибудет, потом подключится плетение поглощения, которое будет тянуть энергию из вестников или повелителей в корабль, но только ту, что нужно, чтобы не перегрузить канал и временный накопитель. Заодно и уничтожит это судно перед его падением в воду или уже там. Но как только энергии будет достаточно, активируется плетение, создающее реактивный поток воздуха или струю огня, которая и направит полет корабля в океан. Что еще? Ну да, триггер, который активирует эту связку с появлением на корабле архангелов или повелителей. Быстро перевел полученную структуру в рунную формулу, которую и решил использовать. Ведь в результате получаю самый незаметный тип артефактов, который можно изготовить. А артефактом-ловушкой стал сам корабль. Трачу где-то минут 5 на нанесение рун. Ну вот, теперь действительно все готово, и пора уносить отсюда ноги, а то я что-то больно долго тут задержался. Закинул за спину рюкзак с амулетами и оружием, который лежал у борта, и по веревке быстро спустился вниз. Потом дернул ее особым способом и, распустив узел, стянул веревку на землю. «Пригодится», — сказал я на вопросительный взгляд эльфов. Хотя, конечно, причина была еще и в том, что по ней архангелы или повелители могли догадаться, что на корабле никого нет. За то время, что меня не было, Тарея подлечила всех магов, и можно было выдвигаться в путь. Мы распределили между собой весь новый груз. Я закинул на спину один из ящиков с провиантом, который являлся моей долей груза, повесив его на специально приделанные лямки, и направился в сторону реки, обнаруженной на карте, пока был на корабле. «Ты куда?» Остановил меня через несколько шагов Кар. Я повернулся в его сторону, и маг догнал меня. «Честно говоря, просто подальше отсюда», — ответил я. «С той стороны какой-то лес. В нем и хотелось бы укрыться». «А что, у вас есть другие планы?» — вопросительно посмотрел я на пожилого эльфа. «Не у нас», — мотнул он головой, — «а у нее». И кивнул в сторону Тереи. «Ей нужно попасть в определенное место». «Да», — с любопытством взглянул я на девушку. Теперь понятно, почему столь сильные маги и в столь необычном составе оказались тут. Все-таки правило было верно и для этого мира. В одном и том же месте маги просто так не кучкуются. Да и способ попасть на планету мне теперь ясен. Видимо, по своему личному желанию сюда спуститься невозможно. А вот в качестве наказания или приговора — без проблем. Этим-то и эльфы и воспользовались. Понятно, пробормотал я себе под нос и пожал плечами. Да мне, в общем-то, все равно, куда идти. И это правда. То место, в которое мне нужно попасть, находится там, где обитают вестники и повелители, а это, как я догадываюсь, где-то на летающих островах. Немного приотстав от мага, я поравнялся с молодой эльфийкой, шедшей возле своего отца. «Так куда вы направляетесь?» — напрямую спросил я у нее. Девушка замялась. Я усмехнулся. «Мне не нужны причины, которые привели вас сюда», — сказал я. «Мне просто необходимо знать, в какую сторону двигаться». Я обвел рукой вокруг нас. «Так куда нам?» «А, это...» — и девушка поглядела на своего отца. «Может, покажем ему?» Тот пожал плечами. «Это твое право», — я отошел в сторону. Эльфийка же махнула мне рукой немного в сторону, отошла за камень и зажгла небольшой магический фонарик. И я, наконец, смог отчетливо рассмотреть ее такое женственное, прекрасное и волшебное лицо — лицо феи. Вблизи девушка оказалась не просто красива, а до безумия прекрасна. Но я уже давно понял, что именно в таких вот нечеловеческих условиях — жизненных, физических или эмоциональных — похоже, и расцветают самые прекрасные бутоны. Элая, ее сестра Никая, Рения, Селея, Келания, Карая. Лица всех девушек, что я встретил в этих мирах, в мгновение ока пронеслись передо мной. И вот теперь Терея. Странно, но глаза у нее оказались не темными, как я предполагал, а практически бесцветными. Вернее, они были светло-голубые. Эльфийка начала рассказывать мне подноготную событий, которые заставили оказаться нас с нею относительно наедине. Мы не могли взять с собой карту, и поэтому мне пришлось сделать татуировку. Она стала снимать с себя сначала куртку, потом кофту, передавая их мне. «Подержи, пожалуйста». Под кофтой, которую она стянула с себя каким-то тягучим и грациозным движением, к моему удивлению, ничего не оказалось. Кожа у девушки была светлая и немного светящаяся от того слабого огонька, который давал созданный ею магический светильник. В этот момент она напомнила мне фарфоровую статуэтку. Такие же точёные, но при этом плавные и нежные линии. Терея спокойно прикрыла ладошками свою грудь и развернулась ко мне спиной. При этом, как я прекрасно видел, она не испытывала совершенно никакого смущения или стеснения, а закрылась лишь из-за того, что поёжилась от холода. «Быстрее!» — не очень громко попросила она. «Тут прохладно!» «Но я и так уже изучил всю карту. Мне хватило одного взгляда, чтобы запомнить её полностью». «Уже», — произнес я, подавая ей одежду и, не удержавшись, провел кончиками пальцев по ее спине. Волшебная, нежная, атласная кожа. Рука так и скользила по ней, купаясь в каком-то приятном, обволакивающем ее свете. «Теплая и нежная», — даже удивившись этому, тихо прошептал я. Девушка замерла. «Нельзя», — тихо произнесла она. «Так нельзя». Быстро накинув на себя одежду, она, не поднимая глаз, вернулась к основной группе. Что-то я вообще ничего не понимаю. Вроде она совершенно спокойно относится к наготе, или я что-то опять не так понял. Ну, или другой вариант, хотя нет, никакого другого варианта нет, просто я действительно чего-то не понимаю. Но что? Однако единственное, что я для себя уяснил достаточно точно, это то, что Терея оказалась до безумия красивой девушкой, ну и в дополнение, что она как-то очень странно реагирует на обычные прикосновения. На этом я решил пока остановиться. Слишком у меня мало данных для каких-то выводов. Сейчас же пора заняться делом и провести анализ той информации, что у меня появилось. А именно, хотелось бы поточнее разобраться в столь своеобразной карте, которую показала мне эльфийка, и определиться с целью, к которой она ведет. Воспроизвожу в сознании проекцию рисунка, скопированного с татуировки Тереи, и задаю поиск основных ориентиров по карте этого мира. Жду. Результат нашелся достаточно быстро. Слишком уж своеобразным оказался один из наиболее приметных ориентиров. Если честно, я сначала подумал, что это какое-то художественное отображение или фантазия картографа, а нет. Оказалось, и правда, это достаточно большая скульптура какого-то гуманоидоподобного существа. И эта скульптура реально присутствовала в этом мире. Кстати, судя по размерам, она могла поспорить с мегалитическими строениями на моей бывшей родине. Уж повыше разных там сфинксов и колоссов родосских. Проверяю ее месторасположение и немного офигеваю. Хм, и как они туда собрались добираться? Их цель, судя по тому, что я видел, находилась не просто на другой стороне континента, а на одном небольшом острове, по другую его сторону. И остров этот располагался чуть ли не в 1000 километров от материка. М-да, задачка. Посмотрел я на кратчайший маршрут, который проложила карта просто до другого побережья. На этот путь уйдет не меньше нескольких месяцев, и то, если передвигаться достаточно быстро и забыть о различных форс-мажорах. А потом еще нужно будет добираться и по океану. Интересно, а им точно туда надо? Задал я себе вполне закономерный вопрос. Но ответ на него можно было получить, лишь поговорив с ними. Ладно, нужно с ними пообщаться на эту тему. Понял я и направился к странно посмотревшей в мою сторону девушке. «Я по поводу карты», — предупредил я ее и остановился рядом с ней на расстоянии вытянутой руки. Сделал я это потому, что увидел, как она хотела мне что-то сказать и уже начала поднимать свою изящную руку. Теперь-то я это знал наверняка, хоть под ее курткой этого и не было заметно. Но воспоминания-то никуда не делись. Ладошкой, обращенную ко мне, пытаясь приостановить меня всем известным и давно понятным жестом. Когда я остановился, она подняла на меня свои глаза и тихо прошептала. «Спасибо». «Не, я реально ничего не понимаю». Мысленно прокомментировал я эту ситуацию и лишь кивнул на эти ее слова, вернее, непонятную и странную для меня благодарность. Нет никого более загадочного и непонятного для мужчины, чем девушка или женщина. «Ладно, проехали. Мне в этом никогда не разобраться», — решил я и перешел к тому, из-за чего приблизился к ней. «Так вот, по поводу того места, куда вы хотите попасть», — сказал я ей. «Я знаю, где оно находится». Девушка резко вскинулась. Все обратили внимание на эту ее слишком уж бурную реакцию. «Ты точно знаешь, где находится это место?» Очень близко придвинулась она ко мне и постаралась заглянуть мне в глаза, будто не веря в сказанное мной. «Точно?» «Да», — спокойно ответил я Тарея. Маги подошли к нам ближе. «Где?» — вопросительно посмотрела на меня эльфика. «Расскажи!» — уже гораздо тише попросила она. Однако при этом столько страсти и энергии было в ее голосе, что я пораженно вгляделся в ее лицо. И мне не очень понравилось, что я увидел. Девушка явно не понимала, во что ввязалась и что за поход ей предстоит. А потому необходимо было затушить этот нездоровый блеск во взгляде эльфийки и слегка приземлить ее. А то с таким энтузиазмом и настроением она не пройдет даже нескольких десятков километров. Рея должна реально смотреть на вещи. «Только вот с этим есть одна такая небольшая проблемка», — сказал я ей. Эльфийка удивленно всмотрелась в мое лицо и настороженно спросила, чувствуя подвох с моей стороны. «Какая? Это место?» — махнул я рукой примерно в нужную сторону. «Находится очень далеко отсюда». И пояснил. «Если точнее, то на другом конце света, и это я говорю вам в буквальном смысле этого слова. Место, куда вы хотите попасть, располагается по другую сторону этого континента». Все пораженно замерли. «Не может этого быть», — прошептала Терея. «В манускрипте было сказано, что туда раньше могли добраться всего лишь за несколько часов». Я усмехнулся. «Ну, если учесть, что это было очень давно, и те, кто составил подобный манускрипт, или, если вдуматься, о ком он был написан, скорее всего, могли мгновенно перемещаться в пространстве, создавая локальные порталы, то, возможно, они добирались туда и гораздо быстрее, чем там было упомянуто». На это девушке возразить было нечего. Она лишь перевела растерянный взгляд на своего отца. «Все зря?» И в ее голосе явно почувствовалась потерянность. «Не спеши с выводами», — ответил он и повернулся в мою сторону. «Ну а сколько же туда добираться? Нам и сейчас». Я задумался, осмотрел всю нашу группу, особенно задержав взгляд на пожилом эльфе и девушках, а потом, вздохнув, честно признался. «Не знаю, если пешком и по прямой, то никак не меньше года, а может и дольше. Но и то не факт, что прямой путь на другую сторону материка существует. Возможно, придется порядочно попетлять. Все слушали меня очень внимательно. «Мы сумеем», — не слишком уверенно проговорила Тарея. Я улыбнулся, глядя на нее. «Да, возможно, мы и сможем добраться до другого побережья. Но и это еще не все». Я посмотрел ей прямо в глаза. «Место, куда вы хотите попасть, находится на небольшом острове, а он очень далеко в океане». Маги несколько ошеломленно выслушали меня. «Ты уверен?» — наконец спросила у меня эльфийка. «Насчет острова». «Да», — подхватила вторая девушка. «Откуда тебе это известно? В манускрипте ничего не говорилось об острове. Там, наоборот, было сказано, что это часть одного из древних континентов». «Хм, а вот это уже интересно». «И сколько континентов в этом мире?» — поинтересовался я. Девушки переглянулись. «Если судить подошедшим до нас записям», — ответила Терея, — «то три. Правда, в манускрипте было сказано еще об одном, но о нем нигде больше не упоминалось». Что-то у меня не сходится показания свидетелей, тех, кто написал тот манускрипт, о котором они упорно твердят, и то, что мне выдала карта. Не было сейчас в этом мире никаких других материков, кроме того, на котором мы находились. Вот именно что сейчас ухватился я за эту мысль. Черт, скорее всего, ретроспектива просто не отработает на такой огромный срок, но попробовать стоит. Мне не нужна особая точность, лишь общие очертания. Я замер, запустив обработку данных этим странным плетением. 300-400 тысяч лет назад. Ничего. А вот потом начались интересные вещи. Континенты то появлялись, то исчезали. Создавалось впечатление, что ими просто играли. Судя по всему, кто-то капитально перестраивал поверхность планеты. И в обратной ретроспективе это продолжалось не меньше сотни тысяч лет. А вот потом... вырисовывались те четыре континента, о которых говорили девушки. Понятно, острова — это их остатки, вернее, то, что не ушло под воду. Но вот того странного острова не было. Хотя нет, он был, но и тогда он был островом. Не понял. Отматываю историю жизни этой планеты еще на несколько сотен тысяч лет назад. И, наконец, вижу... как из воды поднимается еще один материк, от центра которого и остался этот остров. Было это около 1,5 миллиона лет назад. Странно. Откуда сведения о такой далекой старине докатились до наших дней, коль девушки знали о том, что нужный им памятник раньше стоял посреди огромной суши? «Да, раньше он был материком», — сказал я, с интересом наблюдающим за мной девушкам и всем остальным. «Только это было очень давно». «Не знаю, что у вас за свиток, но то место, куда вы хотите попасть, уже множество тысячелетий находится на острове, лежащем посреди океана. Да, кстати, материк в этом мире всего один, на котором мы сейчас и находимся». «Но откуда?» — только и спросила у меня Тарея. Я вгляделся в смотрящие на меня лица. Думаю, второй раз на предчувствие они не клюнут. Так что просто сказал то, что мог. «Я знаю это». Кар как-то искоса поглядел на меня. «А не это ли причина, по которой ты мог понадобиться повелителям?» — тихо поинтересовался он. «Нет», — ответил я, с уверенностью, так как точно знал, что мое появление в этом мире уж никак не было связано с этим странным островом. «Понятно», — кивнул он и повернулся к ошеломленно хлопающей глазами девушке. «Мы не сможем туда попасть, даже если очень захотим», — сказала она пожилому магу. Тот слегка опустил голову. «Не сможем», — с сожалением в голосе подтвердил он ее слова. Я посмотрел на понурившихся эльфов, которые, казалось, потеряли какой-то глубинный смысл в своей жизни, и спросил. «Вы разве не помните, как мы добрались сюда?» И я всмотрелся в лицо Тереи. «Разве нельзя еще раз воспользоваться тем же способом?» «Но мы прилетели на корабле», — удивленно взглянула на меня девушка. «Вот именно», — кивнул я. «Осталось дело за малым. Где-то раздобыть корабль». «А мой?» — вполне ожидаемо отреагировал Кар. «У нас же есть мой корабль», — показал он на зависшее недалеко от нас судно. «И если постараться, его ремонт не займет много времени». Я усмехнулся. «Считай, что у нас нет ни времени, ни твоего корабля. Он для нас вдвойне опасен, так что придется искать какой-то другой». «Но почему?» — удивился он. «Во-первых, я уверен, что по нему нас быстро разыщут, если очень захотят», — сказал я и поглядел в сторону океана. а во-вторых, он мне нужен, чтобы сбить со следа возможную погоню». «Чего?» — не понял пожилой маг. Что интересно, его воспитанник сукаризной посмотрел на него и ответил за меня. «Он, похоже, устроил там ловушку, верно?» Кнок перевел взгляд на меня, а потом на оставшееся позади судно. «Есть такое», — согласился я с его выводом. «Ты думаешь, нас будут преследовать?» — поглядела на меня Тарея. Я кивнул в направлении камней, среди которых лежало тело архангела. «У тебя все еще есть в этом какие-то сомнения?» — спросил я у девушки. Она посмотрела в ту же сторону. «Теперь нет», — покачала она головой. «Вот и я надеюсь, что их нет», — сказал я. «Так что об этом корабле можно забыть, нам придется искать другой». И я огляделся, будто уже выискивая корабль. Но наиболее скептично настроенный отец Тереи спросил. «Ну и где ты собираешься его искать? Не на островах же?» — показал он пальцем вверх. Я проследил за его рукой, указывающей куда-то в небо, и, улыбнувшись, спокойно произнес. «Конечно, можно попробовать поискать и там, но этот вариант мы оставим на крайний случай». «Тогда что ты предлагаешь?» — уже более серьезно спросил он. «Поискать здесь, на материке». «Но у кого?» — не сдавался он. «Тут же никого нет». Я хмыкнул. «А вот в этом ты не прав», — и я показал примерно на северо-запад, чуть западнее первоначально выбранного мной направления. «Там есть какое-то поселение», — сказал я изумленно посмотревшим на меня магом. «Можно начать с них. Если не получится, то это совершенно не помешает нам поискать у других». «Так тут есть поселение?» — удивилась Кила. «И не просто поселение», — ответил я, — «а целые города. Но они все находятся ближе к центру материка, так что нам все равно придется пробираться в ту сторону. И времени на это потребуется немало. Но ближайшее к побережью поселение примерно в неделе пути». Я решил гнуть определенную линию. Ведь нельзя же все списывать на везение или предчувствие. На знание же можно. Знаниям и уверенности верят. А вот откуда у меня эти знания, они уже додумают сами, в этом я не сомневался. И я оказался прав. Мне начали верить. Слишком странные и необычные сведения я им предоставлял. И хотя пока никаких доказательств правоты моих слов не было, но почему-то никто не усомнился в моих словах. Тарея кивнула, а потом очень тихо, чтобы ее никто не услышал, произнесла. «Главное, чтобы это помогло преодолеть океан и добраться до острова». «Поможет», — наклонившись к самому ее ушку, прошептал я. «Ты только не останавливайся. Иди вперед». Девушка медленно кивнула. «Значит, нам туда?» — уточнила она. «Да», — подтвердил я, глядя в ее красивое и несколько напряженное лицо. Тарея немного постояла, закрыв глаза, а потом, будто преобразившись, встряхнула своими струящимися светлыми волосами и, посмотрев на всех, твердо сказала: «Тогда в путь!» И уже гораздо тише, чтобы ее слова достались только мне, добавила: «Я постараюсь не останавливаться». И, неожиданно шагнув ко мне, потрогала меня за руку. «Не показалось». Все так же тихо произнесла она, глядя на странное свечение, возникшее вокруг ее руки в том месте, где она прикасалась ко мне. «Не показалось», — еще тише проговорила она. Развернувшись, уверенно направилась в сторону ближайшего поселения, чье место расположения я определил по карте. Я посмотрел ей вслед. О чем она сейчас говорила, я не знал. «Нет, женщин мне точно не понять», — заторможенно подумал я, «тем более таких необычных». После чего тряхнул головой и стал нагонять уже выдвинувшийся отряд. Материк. Лес. День. Мы продвигались к реке, вдоль которой собирались идти дальше, как где-то около 3 часов со стороны океана раздался сильнейший грохот, и отсветы взрыва долетели даже досюда. «Что это?» — резко обернулась вторая. Я, даже не оглядываясь, спокойно шел дальше. Мне не было необходимости смотреть на то, что же произошло на побережье, я и так прекрасно это знал. «Как я понимаю», — ответил я эльфийке, — «это были наши преследователи». Немного помолчав, добавил: «И у нас появилась небольшая фора». И обошел очередной слишком уж ветвистый кустарник, который, кроме того, что был плотоядным и хищным растением, еще и обладал неплохим защитным магическим полем. Так что проще было обойти его по периметру, а не лезть на рожон. Но, как оказалось, были некоторые, кто так не думал. Орк или о чем-то задумался, или засмотрелся на осветившее полнеба зарево, или просто не обратил внимания на этого растительного монстра, но буквально в следующую секунду после отгремевшего взрыва он оказался в опасной близости от него. «Тарк», — буркнул я, когда заметил, как к ногам мгновенно оплело множество ветвей. «Быстро! Атакуйте этот куст, но старайтесь бить только в центр!» И сам, выхватив мечи, сделал два длинных шага вперед. Мда. С кустом и ветвями я поторопился. Главную опасность представляли вовсе не они. Здесь, как оказалось, окопались какие-то грызуны, которые, похоже, жили в симбиозе с этим растением. Их не было заметно на общем темном фоне, который генерировал этот куст, да и его защитное поле частично выполняло маскирующие функции. Но не для самого куста, как можно было подумать, а для этих самых грызунов. И как только я приблизился на расстояние удара, они бросились мне навстречу, пытаясь своей массой сбить с ног, и... Ну, что они там собираются делать, я выяснять не собирался, потому очень быстро заработал мечами. «Не верьте тем, кто говорит, что наиболее сложно отбиться от противника, который крупнее тебя. Это все ложь. Если у тебя нет возможности ударить по площади, то наиболее опасными становятся такие вот мелкие, но смертельно кусачие ядовитые существа, которых нельзя завалить одним точечным ударом, как любого большого монстра. Вот где был бы полезен маг воздуха или огня, который одной волной, огненной или воздушной, смел бы всю эту нечисть. Но теоретически его у нас не было. А вот практически... Сейчас узнаем. «Эй, там!» «Оставьте пока куст в покое», — сказал я, обращаясь к магам. «Кто-то из вас может создать сжимающийся щит? Мне нужно отжать этих мелких тварей к центру кустарника и удержать их на расстоянии, пока я не освобожу орка». «Я сделаю», — быстро ответила Килла. «Работа с магическими полями как раз и является моей специализацией». Я лишь кивнул на это и отбил новую атаку тварей. Было плохо, что они, буквально разрубленные пополам, мгновенно прямо на глазах восстанавливаются. Поэтому такой бой был пустой тратой времени. Но нужно продержаться несколько секунд. Или минут. Не знаю, в общем, то время, которое потребуется Килле для создания поля. Она справилась очень быстро. Девушка и правда специалист в своем деле. Сначала прямо передо мной появилась тонкая полупрозрачная поверхность, которая изогнулась, огибая кустарник. Соединившись, она превратилась не в трубу, как я ожидал, а в полусферу. Я сделал пару шагов назад. Сейчас мне ничто не угрожало. Тех грызунов, что оказались за пределами купола, я или порубил в мелкую капусту, или маги превратили в какие-то гниющие кучки. Все, я их отсекла и начала сжимать инвертированный защитный купол — сообщила девушка. «Только он не сможет точно по аурному контуру обтечь к ноге, так что я сделаю зазор с запасом. Однако через него могут попытаться вылезти и эти твари». «Понял», — кивнул я девушке и отбежал чуть в сторону, встав напротив орка, вернее, кокона из ветвей, в котором он находился. «Держите эту зону», — предупредил я магов, указывая на кокон. «Уже!» — отозвался Каар. Вот поле приблизилось к переплетению ветвей, под которым был скрыт орк. Вот оно начало обтекать его. Ведь и верно, со стороны, если смотреть магическим зрением, это выглядело именно так, будто течет какая-то вязкая жидкость темного цвета. Черт, мысленно чертыхнулся я, перерубая ветви. Куст оказался с мозгами. Первым делом в образовавшуюся щель ринулись не местные крысы. Туда мгновенно проникли ветви, и стали эту щель раздвигать в стороны, воздействуя на нее своим защитным полем. «Не дайте им добраться до вас!» — крикнул я эльфам, имея в виду выползающих за пределы купола грызунов, сам при этом перерубая ветви. «Я так долго не продержусь!» — прохрипела Килла. «Нужно или сомкнуть купол, или он развалится!» «Потерпи немного!» — проворчал я, перерубая очередную ветку. «Я ей помогу!» — сказала Терея. Я почувствовал, как позади меня образуется достаточно большой канал магической энергии. Так, теперь у нас есть еще время. Девушка поддержит свою подругу, значит, я могу продвинуться вперед. Под ногами кучки праха. Эльфы не теряют времени зря, и до меня не добрался еще ни один грызун, так что на них мне не нужно отвлекаться. Главное, что я сумел сдержать первую волну. Еще несколько взмахов, и кокон с орком рядом со мной, и, как я вижу, его с кустом больше ничего не связывает. «Все, смыкай щит!» — крикнул я Килле. Секунда, и передо мной опять сплошная стена энергии. «Схлопывать его?» — спросила у меня тяжело дышащая девушка. «Зачем?» — не понял я. «Нужно оттащить отсюда этот кокон и освободить орка. А куст-то тут при чем? Это же Кнок к нему влез в охотничьи угодья, а не наоборот». Все удивленно посмотрели на меня. Я же глядел на них. «Это опасный, но вполне нормальный мир. Тут каждый живет по простому правилу. Если не ты, то я. И если вы будете помнить об этом, то гармонично впишетесь в него. Но никто не станет убивать вас просто так, он же лишь защищался, как и эти», — пихнул я ногой один из трупиков грызунов. «Так что нечего тут наводить свои порядки и заниматься истреблением лесных жителей, которые уже не представляют для нас опасности. Куст за нами погнаться следом, в отличие от тех же вестников и повелителей, не сможет, да и мстить он нам вряд ли будет. Они так жили здесь до нас и будут жить и после. Так что зачем он нам?» Все молчали, и только Терея вглядывалась в меня странным изучающим взглядом. «Ты странный», — произнесла она. Я на это пожал плечами, показал эльфам на кокон из ветвей и предложил: «Давайте-ка оттащим его немного в сторону и освободим нашего орка». Те кивнули, и мы втроем быстро отнесли его на относительно безопасную площадку. По крайней мере, тут нас никто достать не мог. Несколько резких ударов кинжалом, и мы видим тело орка. «Да, и кто его будет лечить?» Я как-то уже видел подобное растение, еще там, на Ариане. Но в том мире оно действовало не так оперативно. Видимо, до этого монстра тому еще развиваться и развиваться. Сейчас перед нами лежало тело истощенного узника Освенцима. Все в кровоточащих ранах. К тому же из Кнога откачали практически всю магическую силу. «Тут, как я понимаю, простого плетения среднее исцеление не хватит», — посмотрел я на Тарею. «Да», — кивнула девушка. «Ему нужно восстанавливать силы, и не только телесные. Как нормальный маг он сможет восстановиться не раньше, чем через месяц. Его аура почти опустошена». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда мы сделаем носилки, а ты пока подлатай его, да и остальные накиньте на себя восстановление сил. Ну или что вы там используете, нам придется немного пробежаться». «Ты о чем?» — удивленно поглядел на меня Каар. «За нами где-то сейчас осторожно крался какой-то монстр, а сейчас, после боя с этим кустиком, он куда-то исчез, и мне это очень не нравится. И тут у меня всего два варианта. Либо он решил, что мы не очень вкусные и сытные, а потому от нас у него будет заворот кишок, либо что ему одному нас будет много, и он решил поделиться нами со своими сородичами. И я почему-то склоняюсь именно ко второму варианту». Эльфы несколько заторможенно поглядели на меня. «Но откуда ты все это знаешь?» — спросил отец Терея. «Чувствую», — ответил ему я и показал на тело орка. «Так что надо бы нам поторопиться. Я за материалом для носилок, ну а вы пока займитесь раненым. И да, ветки не раскидывайте, они и пойдут на носилки. Осталось только пару жердин найти». «Хорошо», — кивнул Корнос и повернулся к дочери. «Полное восстановление осилишь? А то он не выкарабкается, особенно при таком магическом истощении». Девушка что-то прикинула. «Да», — подтвердила она. «Но потом меня нужно будет и саму подзарядить». «Я поделюсь с тобой энергией», — ответил ей отец. Я же кивнул на эти переговоры и, развернувшись, направился в сторону леса. «Эй, парень!» — окликнул меня Парк, брат Килы. «А тебе там помощь не нужна?» Я лишь посмотрел на него и, усмехнувшись, сделал шаг за ближайшее дерево, мгновенно накидывая на себя купол невидимости. Поляна на окраине леса. День. «Куда он делся?» — удивленно спросил Парк, глядя в направлении глухой стены деревьев, за которыми не просматривалось ни единого намека на скрывшегося там мгновение назад человека. «Ты все еще думаешь, что ему нужна наша помощь?» — смотря в ту же сторону, спросил у молодого эльфа пожилой маг. «Не знаю», — честно ответил он. «Так поверь, она ему точно не нужна», — уверенно сказал Кар. «Вы еще не поняли», — и он оглядел находящихся на поляне эльфов. «Не поняли, кто он?» Все переглянулись между собой. «Кто?» — будто боясь, что ее услышат, тихо спросила у Кара его, наверное, самая талантливая ученица. Правда, голос у девушки был слаб не потому, что она чего-то опасалась, а из-за того, что она только что воспроизвела одно из самых сложных лечебных плетений. Но ее тон очень подошел к вопросу, который она задала. Мак усмехнулся. «Терея, а ты подумай!» И он смотрелся в ее лицо. «Вам же все известно. Все факты лежат у вас перед глазами». Девушка прикрыла глаза, будто вспоминая все, что знала об этом парне. Через некоторое время начала перечислять. «Появился на твоем судне из ниоткуда. Не боится вестников и повелителей. Умеет сражаться с ними и побеждать. Знает то, о чем у нас даже никто не догадывается». Мак кивнул. «Ты подходишь к самому главному». Молодая эльфийка еще на некоторое время задумалась. «Он знает об этом мире», — наконец дошло до нее. «Верно», — снова кивнул Мак, глядя на Терею. «Он очень хорошо знает мир, который окружает нас сейчас. Он не только знает его, но, как мы видим, умеет здесь выживать. Он прекрасно ориентируется на материке. Знает, где и что тут расположено хотя бы примерно. И что это до сих пор не натолкнуло вас ни на какие мысли?» «Так он отсюда?» — девушка неопределенно обвела рукой вокруг. Кар кивнул. «Я тоже пришел к такому выводу. Но есть и еще кое-что», — он посмотрел на остальных. «Помните, мы все недоумевали, почему мы все еще опасаемся людей, ведь на островах их практически не осталось». На это возразить было нечего, ведь так оно и было. Кар же тихо добавил. «Только никто не принял во внимание, что они могут быть здесь, на земле». Никто этого не знал, кроме тех, кто и опасался почему-то больше всего именно их. «Повелители», — полушепотом произнесла Кила, — «они знают о том, что на материке живут люди». «Скорее всего, да», — согласился со второй эльфийкой маг. «И, как мне кажется, тут живут не только люди. Больно уж спокойно отнесся к нам наш новый знакомый. Видимо, здесь есть и многие другие». Ведь рано или поздно перестает скользить по небу любой остров, и если повелители снова не заставят его взлететь, он так и опустится на землю. «Как-то все это странно и очень непривычно», — негромко отозвалась Тарея. «Знать, что то, о чем нам твердят многие десятки лет, — неправда». Кар усмехнулся. «Не десятки», — сказал он. «Даже не сотни, а тысячи лет!» Он повернулся в сторону леса. «Но вот зачем именно этот парень понадобился повелителям, коль они его так сильно не хотят отпускать?» На этот вопрос у них ответа не было, как и на многие другие. А через пару минут на поляну влетел запыхавшийся человек. «Быстро делаем носилки и уносим отсюда ноги, все еще хуже, чем я предполагал». Заметив вопросительные взгляды, обращенные на него, добавил. «Нам нужно место, где мы сможем от них отбиться и отсидеться». Он положил перед собой две жардины. «Помогите мне», — попросил он эльфов. И через 3 минуты они бежали в обратную сторону, к скалам у побережья, от которых ушли еще не очень далеко. Скалы. Вечер. Вот и наступил местный вечер. В данном мире это понятие чисто умозрительное. Разницу между временем суток здесь невозможно заметить или определить на глаз. По крайней мере, на поверхности. Как я понял из разговоров, в полдень там, на летающих островах, бывают чуть более светлые сумерки. Здесь же, внизу, можно ориентироваться разве что на понятие. Очень темно. Темно, хоть глаза выколи, тьма кромешная и пипец, какая тьма вокруг. Нужно подчеркнуть соответствие с вашими предпочтениями. Ну или поступить гораздо проще — смотреть на время, как это делал я. Благо и чувство времени у меня было превосходное, да и анализатор поддерживал такую функцию, выстроенную в соответствии с моим привычным жизненным циклом. Хотя и само время здесь кажется понятием эфемерным. Это и правда царство вечной ночи, непрерывной, нетленной и бесконечной ночи, мир тьмы и мрака. Но, как это ни парадоксально, и здесь была жизнь. «Жизнь в мире смерти», — мысленно усмехнулся я. «Не шутка ли это творцов? Или уж не знаю кого? Но как бы дико это ни звучало, так на самом деле и было. Когда я это увидел, осмыслил и до конца осознал то, что нас окружает, то был поражен даже больше, чем до глубины души. Кто-то специально приспособил целый мир для выживания в таких диких нереальных условиях. Тут были и леса, и животные, и птицы, и насекомые, и озера с рыбой, но все это жило за счет преобразования темной энергии в энергию жизни. Например, деревьям это заменяло фотосинтез и отсутствие внешнего освещения. Тем не менее, они все так же продолжали вырабатывать кислород, которым дышали все остальные. И его, на мой взгляд, было здесь не меньше, чем в других мирах. И явно проживание, существование или даже скорее выживание в здешнем мире сказалось на животных. Это, судя по моей встрече с ними, я о милых пушистых грызунах, которые чуть не разорвали нас в лесу, или тому, что некоторыми местными монстриками матери пугают своих детей. Конечно, придет инфернальная тварь и укусит за бочок. В любом другом месте. Ведь даже самый безобидный зайчик тут теоретически уже давным-давно превратился в смертельно опасного монстра и зубастую тварь. И все это только из-за странного полного замещения внутренней энергии существ на то, что дает этот мир. Я сначала думал, что подобное происходило лишь с жителями летающих островов, но, как оказалось, это далеко не так. Практически все в этом мире было изменено. Только разумные, вроде тех же эльфов или орков, подвергались ритуалу по замещению энергии при рождении, а весь остальной мир, как живой, так и неживой, стал таким неизвестно какое время назад. И тут явно счет шел не на сотни тысяч лет, а на миллионы. Но что странно, это явно не естественное развитие, а искусственная адаптация к проживанию в новых условиях. Если бы я смотрел фантастический фильм, то сказал бы, что тут было произведено полное терраформирование. И это подтверждала та моя ретроспектива, которую я просматривал, когда пытался разобраться, что же произошло здесь с материками. Правда, в данном случае не мир приспособили под тех, кто в нем будет обитать, а наоборот, всех его жителей преобразовали для того, чтобы они смогли существовать в его нечеловеческих условиях. Но это так, лирика. Сейчас же нас ждали реальные будни и живые воплощения тех самых преобразований. Гигантская работа, так и не отойдя от масштабности сего творения, ошеломленно оглядывая лес, который раскинулся передо мной, прикинул я. Энергетические контуры деревьев, наполненные тьмой и смертью, виднелись буквально в сотни метров от нашего места стоянки. А забрались мы в достаточно просторную пещерку, которая располагалась практически в 10 метрах над поверхностью Земли. Именно поэтому я ее и выбрал, как только карта подыскала подходящий объект по заданным мной параметрам. Те твари, что преследовали нас, как я понял, когда случайно в лесу наткнулся на парочку из них, не умели летать. По крайней мере, я на это надеялся. Но двигались они очень быстро, хотя и не могли долго поддерживать заданный темп. Это я выяснил, когда завалил тех первых двух, но мне пришлось убегать ото всей остальной стаи. Они сначала почти не отставали от меня, но потом значительно сбавили скорость. Я сразу постарался увести их в сторону от поляны, чтобы они не нашли наш отряд, и только когда убедился, что эти монстры, хоть и разыщут мой след, но перед этим сделают достаточно большой крюк, вернулся назад. От поляны мы быстро, читай бегом, двинулись в сторону побережья. Ведь именно там находилась пещера, которую нашла для меня карта. Когда мы добрались сюда, я понял, что наша скоростная ретировка не прошла даром для отряда. Девушки почти полностью выбились из сил. Сказалось то, что в основном именно они делали всю работу и там, на корабле, и здесь, в лесу. И лучшим медиком среди них была Тарея. А во время сражения с лесными грызунами всю оборону на себя взяла Кила. Кстати, перед уходом я... Под удивленные взгляды слегка разворошил гнездо этих кустовых крыс, достаточно сильно разозлив их, и на вопрос «зачем?» ответил. «Стая пройдет здесь, а эти милые зверюшки хоть немного, но их пощипают», — кивнул я в направлении злобно светящихся из кустов глаз на вытянутых зубастых мордах. После этого был час изматывающего бега, при котором маги опять были вынуждены поддерживать себя магически, так что теперь всем требовался капитальный отдых. Особенно если мы собирались успеть восстановить силы и подлечиться до того, когда нас доберется стая. А они сумеют это сделать. Ведь вечно отсиживаться в пещере мы не сможем. Рано или поздно нам придется спуститься, хотя бы элементарно ради питьевой воды и пропитания. А зная психологию хищников, я уверен, что стая никуда отсюда не уйдет до тех пор, пока будет знать, что мы внутри. Поэтому основным параметром поиска убежища была вовсе не его безопасность. Мне нужно было от него совершенно иное. Мощный источник силы, который позволил бы всем магам полностью восстановиться, включая даже еще не оклемавшегося орка. Вот я и выбрал эту небольшую пещерку, чтобы остановиться в ней, так сказать, на ночлег. На самом же деле мы должны будем принять здесь бой. И сейчас я сидел снаружи и нес первую и, похоже, единственную вахту, так как все остальные лежали практически мертвым грузом. Нелегко дался им тот щит, что пришлось держать над кораблем, потом бой в лесу и этот спешный переход. Но и этот отдых продлится недолго, лишь до тех пор, пока я не замечу нашего противника. Ведь и им нельзя давать нам время акклиматься и восстановить силы. Я смотрел в сторону леса. Конечно, мне хотелось и дальше любоваться этим странным, но почему-то притягивающим мое внимание миром. Однако стая была уже на подходе. «Готовьтесь», — сказал я негромко магам. «Они уже здесь».